Итак, значит, назовем нашу лекцию так: первобытная культура. Первобытная культура. Значит, в рамках этой лекции мы с вами должны будем рассмотреть следующие вопросы. Ну, во-первых, это основные черты первобытной культуры. Основные черты первобытной культуры. В этом же вопросе традиционализм. Традиционализм. И в этом же вопросе антропоморфизм. Антропоморфизм. Значит, второй вопрос, повторю еще раз, значит, основные черты первобытной. Антропоморфизм. Антропоморфизм. Антропоморфный. Значит, второй вопрос. Духовная культура первобытного человека. Точка. Формы религии. В этом же вопросе. Значит, духовная культура первобытного человека. Формы религии. Формы религии. Третий вопрос. Магия. Магия как способ познания и освоения мира. Магия как способ познания и освоения мира. Ну и четвертый вопрос – это миф. Миф как основная форма архаического сознания. Миф как основная форма архаического сознания. В общем-то, ну вот начиная первый вопрос нашей лекции, наверное, нужно так, пару так, фраз сделать такими, знаете, вводными. Вот считается, что, в общем-то, первобытность является исторически первым и самым долгим, самым продолжительным вот, этапом развития культуры человечества в целом. Вопрос о хронологии, то есть о временных рамках этого периода, вызывает, в общем-то, очень много споров. Но в целом обычно делят вот этот самый древнейший, самый длительный период культуры человеческой на следующие эпохи. Да? Это эпоха палеолита. Эпоха палеолита примерно 800-13 тысяч лет до нашей эры. Видите, какой огромный такой, да, вот как бы период. 800-13 тысяч лет до нашей эры. Это эпоха мезолита, мезолит. Соответственно, 13 тысяч лет-6 тысяч лет до нашей эры. И последняя вот, как бы эпоха, первобытная культура, период, это неолит, неолит. А 6-2 тысячи лет до нашей эры. То есть с 6 по 2 тысячелетия до нашей эры. В общем-то, нужно сказать всегда, что анализ таких вот характерных особенностей первобытной культуры очень часто строится на, прежде всего, конечно, строится на основе данных археологов. С другой стороны, они часто вызывают, знаете, очень много споров и позволяют исследовать только вот такую материальную, то есть практическую вот, культуру. С другой стороны, мы сегодня можем сказать, что архаичные племена в далеких, как бы, вернее, в своем, как бы, в большинстве присутствуют и сегодня, то есть мы можем наблюдать достаточно большое количество как раз таки вот племен, которые живут сегодня, подобно нашим далеким предкам. Тоже также они делают каменные орудия, каменные инструменты, способы постройки жилья, захоронения, какие-то скульптурные, допустим, изображения, рисунки очень часто напоминают до сих пор вот первобытные. Поэтому на самом деле многие исследователи, когда они пытаются изучать, исследовать первобытную культуру, они вот как раз таки рассматривают историческую культурологию, то есть они вот, которая основывается на этнологии, на археологии, на ряде других наук. Ну и вот на основе все-таки данных, как я уже сказала, этнографии, языкознания, археологии в том числе, мы можем в конце концов с вами обозначить так называемые черты первобытной культуры. основные черты первобытной культуры. Ну, во-первых, этой чертой может служить синкретизм. Синкретизм. Синкретизм означает нерасчлененность различных сфер и явлений культуры. Синкретизм – это нерасчлененность различных сфер и явлений культуры. В общем-то, можно выделить разные проявления вот этого самого синкретизма. Да? Как я уже сказала, это нерасчлененность различных сфер и явлений культуры. Вот проявлениями синкретизма может быть следующее. Ну, во-первых, это синкретизм общества и природы. Синкретизм общества и природы. Род, община первобытными людьми воспринимались как тождественные космоса, то есть они повторяли структуру Вселенной. И первобытный человек зачастую ощущал себя именно вот как такую органичную часть природы. Причем он ощущал свое родство, может быть, там, да, со всеми живыми существами. И вот как раз таки эта особенность выражается, допустим, в форме таких первобытных верований, как тотемизм. Тотемизм, да? То есть что это такое? Когда наблюдается идентификация людей с некоторым тотемом, но я буду об этом чуть позже более подробно говорить. Также синкретизм может проявляться в следующем. В синкретизме личного и общественного. Личного и общественного. А вот такое самое, да, индивидуальное ощущение у первобытного человека, как правило, существовало на уровне инстинкта, еще такого биологического чувства. На уровне духовном же, вот именно, скажем так, закавычим слово, интеллектуальном, да, он отождествлял себя не с самим собой, как мы сегодня это делаем, да, он отождествлял себя с общиной, с коллективом, с тем обществом, которому он принадлежал. И вот как раз таки обретал себя человек именно в ощущении своей, в первую очередь, принадлежности к чему-то такому коллективному. Вот как раз таки вот эта вот настоящая сущность человека, да, она впервые выражается в понятии коллективном «мы», то есть «мы», род, община, да? И вот как раз таки считается, что даже в наши дни в языке очень многих примитивных народов слово «я» в принципе отсутствует, о себе люди часто говорят вообще в третьем лице, то есть они слово «я» принципиально не используют. То есть это что означает, другими словами? Это означает, что первобытный человек всегда оценивал себя, анализировал себя в первую очередь глазами общины, а не себя как личности, как такой индивидуальность, уникальность, да? Это как раз таки это нерасчлененность, да? Это полная слитность с жизнью социума, с жизнью общества, приводила в итоге к тому, что самым худшим наказанием, самым страшным, было такое наказание, как остракизм, то есть изгнание из племени. Причем оно было хуже смертной казни, потому что, в общем-то, выжить было, в принципе, наверное, невозможно. Поэтому, а с другой стороны, оставить какого-то, допустим, преступника или того, кто не желает следовать нормам общины, означало, с другой стороны, разрушить вот этот вот уже устоявшийся такой стабильный порядок социальный. Поэтому, на самом деле, считается, что вот все, что происходит с каждым конкретным человеком в этом племени, в этой общине, так или иначе влияет на жизнь племени в целом. Ну, вот такой пример, да, во многих очень архаичных племенах люди были убеждены, что охота, например, не будет удачной, если жена охотника, который ушел на охоту, в это самое время, допустим, ему изменит. И вот, да, полагали, что, значит, это все, значит, все эти события происходят на таких, на сакральном таком уровне, на уровне таком космическом, поэтому, как бы, вот такой момент работает. Там, пожалуйста, придавите, хорошо? Еще синкретизм проявляется в следующем. Значит, он проявляется как синкретизм различных сфер культуры. Синкретизм различных сфер культуры. Здесь нужно сказать, что искусство, допустим, религия, медицина, добывание пищи в целом, то есть они не были друг от друга обособлены. допустим, предметы искусства, те же самые маски, рисунки, статуэтки, какие-то музыкальные инструменты долгое время использовались как магия, как средство магии, то есть с помощью которых можно каким-то образом менять мир, действительность. Да? Лечение осуществлялось с помощью магии, то есть каких-то там, допустим, значит, заклинаний и так далее. Вот считается, что вообще магия – это само существо охоты, потому что охота сама начиналась с действий таких специальных, да, над охотником, то есть это вот целый такой ритуал, пляска там и так далее. Ну и как раз таки получается, что в итоге сам по момент охоты тоже были там определенные такие запреты, ритуалы после охоты. То есть вот магия пропитывала собой абсолютно все сферы жизни человека. Но мы будем об этом говорить чуть-чуть позже. Еще синкретизм проявляется как принцип мышления. Синкретизм проявляется как принцип мышления. Вот в мышлении первобытного человека на самом деле отсутствовали такие, знаете, четко выраженные дихотомии или противоположности, как объективное, субъективное, внешнее, внутреннее, там, живое, мертвое, материальное, духовное, единое, многое. То есть вот эта вот слитность, когда, допустим, в языке понятие жизнь, допустим, смерть или дух, тело, они часто обозначались вообще одним словом на самом деле, то есть вот одним, как бы, то есть выражались одним словом. В общем-то, вот эта вот важная особенность тоже синкретичного мышления была следующая. Синкретичное восприятие символов. То есть очень часто происходило, что слияние символа и того, что он обозначает. Поэтому как раз таки считалось, что если мы наносим вред какой-то, допустим, некоему такому предмету, да, который мы говорим, что это человек, да, то настоящий вред какой-то, настоящее какое-то там зло будет как раз таки вот совершено именно с конкретным живым, с реальным человеком. То есть вот эти вот все моменты, опять же, магии, да. В сегодняшнем мире некоторые, конечно, традиции, обычаи, вообще как регуляторы вообще, да, поведения, рожденные в первобытной культуре, они сегодня тоже перекочевали, ну, например, тот же самый обычай завешивать зеркала в доме вот умершего, да, что это означает? Это означает, что вот самое первое, самое такое примитивное понимание, что душа умершего человека, значит, перейдет в зеркало, и если мы посмотримся, мы живые люди посмотримся в это зеркало, то душа, которая туда попала, она может как раз таки либо перейти в нас, либо наша душа может быть похищена вот этим самым духом покойника. То есть такой очень, вообще зеркало, мы знаем, это очень такой древнейший символ, который вот является таким, да, переходом своеобразным из одной реальности в другую. Первобытная культура. Завешивали зеркала. В первобытной культуре уже. Не зеркала, а в первобытности все, что отражалось, да. То есть просто может отразиться там покойник. Да. В том числе. То есть не боится. Вот видите, много очень обычаев. На самом деле, они в своей сути есть не что иное, как первобытные вот эти отголоски, языческие примитивные, понимаете? А это другой уже вопрос. Я вам скажу честно, что, ну, так тьфу-тьфу, мне просто повезло. Я не присутствовала, то есть в доме не было покойников, то есть поэтому я с этим не сталкивалась, оказывается, с этой проблемой. Вот. И как бы, с соседями тоже, ну, как-то вот я просто об этом знаю, я об этом слышала. У нас в доме, целая семья умерла, бабушка, дедушка, сын, вот, и бабушка моя, только муж умер, она, не знаю, что ее встретила, она решила заходить. Вот, знаете, как вот это? Да. Вызывают. Ну и у нас посуда все побрилась, что творилось в доме. Просто получилось еще вот эти 40 дней, когда еще когда душа здесь. Угу. И, да. Вот еще дома 5 да. Я хорошо. Значит, то есть мы с вами сейчас посмотрели немножко вот синкретизм, да. Еще одной чертой первобытной культуры является ее однородность, или по-другому она называется гомогенность. Это следующее, однородность или гомогенность. То есть вот как раз таки однородность означает, она может пониматься предельно широко, понимается так, что, в общем-то, общество представляет из себя целостную картину, где все, в общем-то, между собой равны. То есть общество не дифференцировано по классам, по сословиям, по стратам, там, да, по кастам, неважно. То есть вот все примерно занимают равное положение. Это потом уже дальше будет идти градация чуть дальше, да? Еще одной чертой первобытной культуры следует назвать антропоморфизм. Антропоморфизм, мы записали, да? Что это означает? Как мы можем сформулировать определение вот этого понятия? Значит, антропоморфизм – это наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, растений и животных. Наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, растений и животных. То есть первобытный человек не просто не выделял себя из природы, но рассматривал природу, как раз таки основываясь по своему образу и подобию. Поэтому он наделяет природу вот именно такими живыми, да, и как бы вот факторами, то есть сознание, воля, эмоции, чувства. Поэтому вот эти вот такие фразеологизмы, которые в наш язык через опять же сотни тысяч лет прошли, да, то есть вот когда там молния, там, допустим, там гроза, да, дождь, там небо плачет. Вот такое выражение как бы встречается иногда, до сих пор как бы даже говорят некоторые люди. И вот как раз таки, ну, то есть люди пытаются делать картину мира, который непонятен, который для них чужой, на самом деле он огромный, да, и вот они пытаются его очеловечить. На самом деле это извечное желание людей сделать осмысленным вот этот самый бессмысленный, в общем-то, для нас мир. То есть мир нейтрален на самом деле, да? Но мы хотим, чтобы он был к нам вот доброжелательным, да? Поэтому мы наделяем мир какими-то такими вот человеческими, скажем, да, чертами. Мы до сих пор, можно привести ряд примеров, допустим, там, под носом, да? Это же как раз-таки оценивание вот окружающего мира, да? Да? Там рукой подать, то есть тоже опять же близко, да, там глазом не моргнул, то есть, да, как бы что я сделал, мгновение ока, время, пожалуйста, да, то есть моментально, да, там, не чуя под собой ног, допустим, да, пробежал, то есть, ну вот, или там молния бьет, облака плывут, там, допустим, земля устала, дождь идет, понимаете, то есть, вот, ну, это, если подумать, очень много в нашей речи современной, вот тех вот как раз таких фразеологизмов. И как принцип такой, да, восприятия мира, что делал антропоморфизм? Он помогал человеку освоить вот эту самую природную реальность. То есть он объяснял по принципу аналогии разные природные явления. То есть если вот так-то, да, допустим, что-то будет, то значит будет следующее. То есть вот опять же описывая, пытаясь как-то понять окружающий мир. И вот благодаря такому первой попытке вот этого анализа природы, благодаря этой попытке, люди начинают чувствовать себя более уверенно, более комфортно в этом мире. И вот как раз таки в итоге получается то, что первые эти религиозные формы, да, то есть самые еще ранние формы религиозных верований каких-то, в итоге они вырастают и сочетают в себе не только преклонение, допустим, перед духами, то есть священный трепет какое-то обожествление, допустим, да, но и обращение с духами на равных, умение выпросить что-то, умение как-то с ними договориться. Еще одна черта первобытной культуры – это традиционализм. Конечно же, мы скажем, что традиции играют важную роль совершенно в любой культуре, безусловно, потому что они выступают как в первую очередь таким своеобразным каналом передачи накопленного опыта. Но это сегодня, это в современном мире, когда мы передаем накопленный опыт благодаря традициям, да, в первобытности. традиция имела совершенно другое значение. Почему? Потому что именно вокруг традиции, именно в связи с традицией было возможно само существование общины. То есть община могла жить только потому, что она постоянно воспроизводила снова и снова некие уже сформированные правила поведения, некоторые нормы, некоторые обряды, некоторые стандарты, скажем, да, вот уже как раз эти самые нормы, стандарты, правила, которые были успешными для существования общины. То есть они, традиция в то время являлась как раз таки вот таким порядком, который выводил общество, в принципе, из хаоса. И вот как раз таки именно отсюда вытекает такая, знаете, жесткая, характерная именно для первобытного общества потребность. Это жесткость соблюдения традиции. Вот накопленный опыт передается один в один, при точном воспроизведении абсолютно всех деталей. То есть не допускается никаких комментариев, своя мактокритика, свое непонимание. Вот как тебе твой отец передал опыт, допустим, ведения себя на охоте, точно так же должен передать своему, там, своим детям, внукам, то, как нужно себя вести. То есть ни на йоту, не отступая от старых каких-то форм. Потому что иначе это как-то и грозило вот гибелью в целом, да, общины. Ну а что касается, конечно, значения такого в рамках психологии, то есть психологического значения, то здесь, конечно, да, традиции давали человеку чувство стабильности, чувство устойчивости, чувство комфортности. Поэтому, в общем-то, очень популярна была именно традиция, без нее просто было невозможно обойтись. Что касается духовной культуры, мы постепенно перешли ко второму вопросу лекции «Духовная культура современного первобытного человека». Вот как раз-таки в итоге, что получилось, тот самый традиционализм первобытной культуры в итоге привел к тому, что все более-менее значимые формы поведения человека, но я позже перечислю, какие, вот абсолютно все эти значимые формы, они представляли из себя социально санкционированную, такую строго регламентированную систему действий, которую мы сегодня сформулируем понятием одним – ритуал. Ритуал. Охота, земледелие, брак, война, участие в войне, там, допустим, общение, проявление даже горя и радости. Все это сопровождалось определенными ритуальными, определенными такими символическими, что ли, вот действиями. И вот как раз таки считается, что ритуал в своей сути, в своей основе служил средством приобщения человека к социальному и культурному опыту. То есть через ритуал проходила такая своеобразная инициация. То есть новый, допустим, там член общины входил вот в это поле, да, социальное, скажем, благодаря ритуалам. Это инициация охотника или просто на взрослую жизнь, да. Это вступление в брак, опять же, своеобразно, вот эти все ритуалы, ну и так далее. Мы с вами об этом немножко уже сказали. Вот постепенно, с течением времени, в общем-то, все эти ритуалы начинают приобретать характер такого стереотипного поведения, то есть они стали превращаться в обычаи, которые по-прежнему были таким важным элементом управления и регулирования в племенах, общинах. И вот мы с вами можем в итоге на сегодняшний момент выделить несколько типов ритуалов, то есть типы, да. Ну, во-первых, это имитативные ритуалы, то есть имитация, да, от слова имитация. Вот эти самые имитативные ритуалы, они что делают? Они воспроизводят некоторый миф или его аспект. Некоторый миф или его аспект. Ну, допустим, вот ярким таким, знаете, примером вот такого имитативного ритуала является ритуал начала Нового года, допустим, когда вот в ритуале проходит повторение действий богов, как символическое создание мира снова, и снова, и снова, и снова. Да? И вот как раз таки вообще наличие ритуалов именно такого рода связано с тем, что первобытные люди очень сильно представляли себя, они имели четкую в голове нерасторжимую связь, что несчастья, те несчастья, эти беды, которые затрагивают весь род, они связаны с порчей мира в целом. И поэтому что нужно сделать? Нужно очистить мир. Ну, то есть нужно провести очищающий ритуал, чтобы вот восстановилась такая хрупкая гармония и хрупкое единство мира и общины, мира и общества. Да? Можно еще также выделить так называемые позитивные и негативные ритуалы. Еще вот такой аспект, да, типы ритуалов. Позитивные и негативные. Вот позитивные ритуалы, как правило, они связаны с освящением, да, или предмета, или человека. То есть освящение. Мы, допустим, позитивные ритуалы, ну, когда, допустим, освящается какое-то место для того, чтобы изгнать там духов каких-нибудь, да, ну и так далее. Что касается негативных ритуалов, то эти ритуалы прежде всего связаны с установлением некоторого запрета или табу, негативные ритуалы. Вот считается, что функция в целом негативных ритуалов заключается в том, что они нейтрализуют нас по-настоящему реально существующую, но пока неведомую опасность для человека. И вот как бы полагали, что первобытные люди, что пока табу некоторое соблюдается, то опасность остается только потенциальной, то есть она только вот как раз таки как возможность, еще не в действительности. Если же табу нарушить, то неизвестно, что вообще может получиться. Ну вот, допустим, самые, наверное, яркие принципы регуляции вообще нравственной жизни, вообще жизни племени, это вот история выделяет как бы мысли, да, человеческой, два таких базовых, два запрета. Это запрет на каннибализм и запрет на инцест. Вот это, конечно, вот то, что было, в общем-то, в подавляющем большинстве племен. То есть, когда люди рано или поздно понимают, что нельзя убивать, съедать, да, себе подобных людей, да, хотя эти, конечно, факторы вот в свое время имели место очень так широко, ну, как бы распространены. Там совершенно тоже своеобразная такая ситуация, связанная с этим каннибализмом, но сейчас пока мы не будем об этом говорить, просто времени на это, к сожалению, нет. Или тот же самый запрет на инцест. То есть с течением времени получается, что нельзя вступать, да, в кровнородственные отношения, то есть в интимные отношения с своими ближайшими родственниками, сестры, братья, тети, дяди, там, да, ну вот и так далее. То есть считалось, что если этот запрет будет нарушен, то племя может погибнуть, то есть оно может просто исчезнуть. Табу запрета на вождя, на фигуру вождя, то есть запрещалось на него смотреть, как он ест, как он одевается, как вообще он выглядит. Поэтому Почему запрещалось? Потому что считали, что вождь является таким защитником вот племени перед мировыми силами природы. Поэтому он должен быть в полном здравии, в целости, и как бы, то есть он должен быть неприкосновенен. Опять же, это очень сильно связано с тем, что если вот поесть вместе с врагом, то энергия чужая, плохая в меня перейдет. Опять же, вот эти вопросы с глаза, там порчи, да, вот эти вот все моменты, которые мы так или иначе можем с вами сейчас как бы затронуть, да. Еще один тип ритуалов, мы можем сформулировать их так, как ритуалы жертвоприношения. Ритуалы жертвоприношения. Причем чаще всего эти самые ритуалы, они являлись одной из частей более широкого обряда. То есть, как правило, они выполняли такую функцию установления контакта с неким таким сакральным миром, миром божеств, миром духов. Вот как раз таки жертва, причем жертвой, под жертвой мог пониматься предельно широкий спектр. Это мог быть человек, это могло быть животное, это могли быть овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее. То есть, ну, скажем так, по нисходящей, да. И вот как раз таки именно жертвоприношение полагали первобытные люди, что оно является очень эффективным способом для того, чтобы унять гнев, допустим, духов, богов. Через принесение жертвы, что это такое жертва, да, это разрушение структуры жертвы, то есть это поедание, сожжение, допустим, там, зарывание в землю. И вот благодаря этой жертве, на таком уровне, знаете, еще символьном, что ли, символическом, снималось чувство вины за, может быть, нарушение каких-то норм, каких-то запретов. То есть мы нарушили, допустим, да, какой-то запрет, потом жертву очищающую принесли. И, в общем-то, это как бы чувство, оно исчезло, мы чувствуем, что мы в расчете. скажем так, с богами там и так далее, да? Ну, еще можно привести один тип ритуалов, это ритуалы жизненных кризисов. Ритуалы жизненных кризисов. Что это означает? Ну, как правило, они сопровождали события, которые так или иначе были связаны с изменением социальной структуры первобытной общины. Это могло быть совершенно любое изменение. Это могло быть рождение нового члена общины или смерть, допустим, да, переход мальчика во взрослые члены племени, то есть инициация, да. И вот как раз-таки все эти ритуалы имеют очень такую четкую структуру. Как правило, это отделение, допустим, от старого своего состояния, от старого статуса, там, допустим, да, подготовка к новому, как бы, уже статусу, то есть переход, такой переходный этап, да, и как бы соединение с новой социальной группой, то есть новое рождение, то есть такая тройная структура. В общем-то, все эти ритуалы были так или иначе связаны с тем, чтобы укрепить эту иерархию общины. Они способствовали тому, чтобы проходило установление нового состояния, да, вот этого социального в племени, чтобы новые изменения как-то гармонично вписались вот в эту вот жизнь, да, то есть чтобы не было дестабилизации, чтобы не было раскола и так далее. То есть, ну вот как раз таки четвертый такой тип мы с вами записали, да. Что касается форм религии, это второй подвопрос нашего второго вопроса, да, формы религии. Вообще считается, что среди исследователей религии нет однозначного на самом деле мнения по поводу того, какие формы первобытных верований, допустим, считают религии. Ну, к примеру, ряд исследователей вообще не относят к религии магию, фетишизм и тотемизм. Например, это фетишизм. И тотемизм. Считается, что это, допустим, не религия. Так считает Джордж Фрейзер, очень известный такой ученый, исследователь, написавший массу книг. Он называет эти вот проявления формой веры, но не религией. Анимизм, допустим, да, он часто понимается не как форма религии, он понимается часто как тип мировоззрения, который включает в себя разные, допустим, религиозные культы. Кроме того, нет четко выраженной позиции, четкого такого единого мнения относительно того, какая же первая форма религии была первой, то есть исторически первой. Да? Допустим, тот же самый Тайлор считал, что такой первой формой был анимизм. Анимизм, да? Дюргейм, Эмиль Дюргейм, французский социолог и философ, полагал, что таковой является тотемизм. Тот же самый Джордж Фрейзер, о котором я сегодня вам уже рассказывала, он сказал, что это вера в богов вот в целом, вера в богов. Но тем не менее, вот нужно сказать, что абсолютно, наверное, все исследователи соглашаются с тем, что первобытные формы религии основываются на анимистическом типе мировоззрения, анимизме. Что такое анимизм? Кстати, Тайлор тот же самый считал, что анимизм – это сущность всякой абсолютной религии. Итак, анимизм, да, – это вера в существование духов, которые способны либо помогать, либо мешать человеку в его делах. Анимизм – это вера в существование духов, которые способны либо помогать, либо мешать человеку в его делах. Первоначально анимизм существовал в форме аниматизма. Аниматизм. То есть аниматизм – это что такое? Это представление о том, что вся природа одушевлена абсолютно. То есть ветер, гром, деревья, там источники какие-то там горные, там водопады, камни и так далее, все это наделяло своей собственной волей. Немножко позже будет складываться представление о том, что есть духи, которые проявляют себя через разные предметы, через разные явления. Причем на самом первом этапе эти самые духи не обладали вот такой как бы самостоятельностью. То есть они не противопоставлялись предметам. То есть они могли либо погибать вместе с предметами, если там разрушить что-то, допустим, какой-то там предмет такой, да, разрушить его в акте таком, в магии, через какой-то ритуал, то погибнет и вот как раз-таки душа, да, то есть будет плохо. этому духу. Ну, вспомните, пожалуйста, вот ярчайший пример, когда это выражается. Современный фильм «Гарри Поттер». Вот когда там ситуация, кто смотрел, да, когда вот там они разрушают вот эти вот частички души этого самого главного злодея, к сожалению, не помню, как его зовут, вот когда они разрушают вот эту частичку его, заключенную либо в книжке, там, либо в каком-то другом предмете, да, он тоже гибнет постепенно, то есть он погибает. Вот опять же, переработала она через очень-очень много тысячелетий, но вот выросло в том, это понимание выросло в то, что да, если мы уничтожим какую-то вещь, а символизирующую собой, допустим, духа, да, то и сам дух погибнет тоже. Потом постепенно, опять же, на протяжении истории, да, они, эти духи самые, да, они становятся самостоятельными существами. И вот как раз таки примерно в одно время возникают мысли, возникают утверждения о том, что у человека есть такое душа, есть как бы такое образование, как душа, причем она самостоятельная, причем она часто ассоциируется либо с дыханием, то есть через воздух, да, через наше дыхание, либо с тенью, вот в первобытных племенах. Кстати, в африканских племенах некоторые до сих пор сохранились сегодня обряды, которые защищают именно тень, либо от врагов, либо от хищников, неважно. И вот как раз таки в рамках анимистических представлений складывается такая форма верований, как тотемизм. В рамках этого же самого анимизма складывается форма верования, как тотемизм. Что такое тотемизм? Да? Это вера в мистическую связь группы людей, вера в мистическую связь группы людей с животным или растением, которое является покровителем или основателем племени. Значит, тотемизм – это вера в мистическую связь группы людей с животным или растением, которое является либо покровителем, либо основателем племени. Вот у Фрейда, у Зигмунда Фрейда, есть совершенно интересная вообще концепция относительно того, как возникает религия, как возникает мораль, как возникает культура, как возникают первые запреты, первые табу. Фрейд говорит, что первоначально существовала так называемая первобытная семья, циклопическая, где был отец, сыновья, ну и так далее. Да? И вот однажды сыновья выросшие, значит, вот в первобытной, да, конечно, этой культуре, они в припадке неконтролируемой ярости, так, чтобы доказать ему, что они более сильны, чем он, что они более умные, что они знают больше, что они лучше, они убили своего отца. Опять же, это было все как бы неконтролируемо, да? Но мало того, что они его убили, они его еще и съели, говорит Фрейд. И вот как раз таки съев своего отца, говорит этот, значит, философ, ученый, психолог, психоаналитик, люди испытали несколько чувств. Это чувство вины, это чувство стыда, это чувство раскаяния. Но вот мне почему-то всегда еще, знаете, хочется добавить, что люди испытали еще чувство страха. Страх. Почему? Потому что, конечно, да, раскаяние, вина, стыда, это все было, но именно страх, наверное, был такой превалирующим таким чувством. Почему? Потому что вообще у первобытных были совершенно своеобразные отношения у людей с умершими. То есть полагали они, что умершие как бы далеко не уходят, особенно если умерли не своей смертью, то есть неспокойно умерли, да, там убили, там, допустим, ну или съели. И поэтому первобытные люди, в общем-то, боялись покойников. Почему? Потому что полагали, что дух летает вокруг, как бы, да, и может, значит, натворить массу дел. И вот как раз-таки Фрейд говорит, что сыновья в итоге что делают? Они создают тотем. То есть они создают первый такой символ и говорят, что, значит, отец, мы, конечно, были неправы в том, что мы тебя убили, да, но смотри, теперь мы будем поклоняться тебе как нашему основателю, как нашему первопредку. И вот как раз-таки мы будем тебе поклоняться, да, и просить тебе жертвы, просить тебя о защите. И вот, как раз таки, по мнению Фрейда, первый тотем, как основатель рода, появился именно таким вот образом, таким способом. А считается, что потом сыновья, они сделали первый запрет, они наложили табу на вот похожую ситуацию. То есть они наложили запрет на убийство внутри племени. Ну и само собой, конечно, понятно, да, испугавшись, наверное, что тоже они последуют вот как-таки такой вот значит, участи со своими выросшими потом детьми. Да? А еще форма религии можно записать как бы такую, что можем отметить, что очень рано сформировался в целом у человечества культ предков, который вырос, вообще выплеснулся в поклонение духам умерших людей. Поклонение душам умерших людей. Причем культ предков, да, культ предков. Или поклонение духам умерших людей. Эти самые люди могут считаться родственниками, допустим. Хотя некоторые из них могут быть такими, знаете, полулегендарными личностями. И вот как раз таки такое поклонение предкам, в принципе, становится возможным, только при том, что у людей присутствует стойкая вера в то, что наша душа бессмертна, в то, что существует загробная жизнь. То есть, другими словами, получается, что смерть рассматривается первобытным человеком как переход в другое состояние, в отделение души от тела. То есть, что произошло? Умершие предки становятся духами, да? Через некоторое время они возвращаются в мир. Они могут вселяться либо в новорожденных детей, то есть в новую, да, вот как бы жизнь получать, либо в животных, либо в растения, тотемные, то есть как раз-таки вот такие священные. И вот, как я уже сказала немножко раньше, отношение к мертвым предкам достаточно такое двойственное. То есть, с одной стороны, умерший предок, да, он мог быть опасен. Почему? Потому что он мог навредить, он мог забрать в свой мир. С другой стороны, этот же самый умерший предок, он защитник и он помощник. Почему? Ну, понятно, да, что они могут какую-то помощь оказывать этим живущим. Но в любом случае, предок и место его погребения вызывают почитание, благоговение, уход. То есть, ну, как раз таки считается, что после его смерти вот племя сохраняет с предкам некую такую связь, которая как раз таки осуществляется через ритуальное общение с духом умершего. Еще одной из форм религии можно назвать поклонение природе в целом. Поклонение природе. То есть вот сначала, вот в самом-самом-самом начале, предметом поклонения выступала некоторая безличная сила. Эта безличная сила управляла абсолютно всеми природными процессами, говорили первобытные люди. То есть, вот причем, что интересно, она не ассоциировалась, допустим, с неким таким сверхъестественным чем-то. Нет, она скорее ассоциировалась с природными явлениями, со способностями человека, которые могли выходить, скажем, за рамки привычного, то есть с теми способностями, которые могли носить такой, знаете, экстраординарный характер. В чем это могло выражаться? Да в чем угодно. В удачливости на охоте, допустим, в обладании необычными способностями, как это было, допустим, у тех же самых знахарей, да, там, или шаманов, когда они входили в транс, в некий такой, да, и общались напрямую, значит, слышали, что там им говорят духи, то есть вот такая связь, да, как раз таки с предками, ой, прошу прощения, с природой в целом, да. И вот как раз таки полагали люди первобытные, что в большей или в меньшей степени, но такая сила, она присутствует во всех объектах, во всех людях. Просто где-то она выражена больше, где-то меньше. И постепенно, через, опять же, этот процесс нужно вот для себя тоже понимать, они были очень длительными, они были чрезвычайно растянутыми вот именно во времени. И вот как раз таки постепенно возникает культ уже персонифицированных сил природы. То есть, допустим, небо. Небо, ну, у охотников, прежде всего, у собирателей, да? Почему? Потому что в зависимости от того, какие процессы, да, происходят на небе, то есть дождь, допустим, или засуха, нет дождя, да, если либо есть урожай, либо его нет, то есть либо голод есть, либо племя благоденствует, да. Земля, допустим, да, у древних земледельцев, то есть земля плодит хорошо, допустим, там, да, вот они там все что угодно вырастает, и опять же племя благоденствует, либо нет, да. Ну и постепенно как-то этот процесс начинает так по экспоненте, то есть очень быстро как бы расти в прогрессии такой своеобразной, то есть небо быстро населяется божествами какими-то, то есть молния, гром, солнце, луна, потом разворачивается сон богов, которые отвечают за те или иные силы природы, ну и потом уже, собственно говоря, та самая мифология, которую мы с вами вот имеем в виде, допустим, античного мира, античной культуры, вот это вот очень разветвленная, очень такая уже сложная мифология с божествами и так далее. А что касается магии, да, магия, конечно, является тоже очень главным, наверное, едва ли не превалирующим вообще элементом в культуре первобытности, магия. Что понимается под магией? Магия – это система обрядов. Магия – это система обрядов, с помощью которых человек может сверхъестественным образом влиять на природу людей и духов. Значит, магия – это система обрядов, с помощью которых человек может сверхъестественным образом влиять на природу людей и духов. Вот такое можно сформулировать определение. Вообще считается, что магия связана с представлением о том, что в мире есть некоторое, присутствует она как бы разлита в мире, некая такая мистическая сила. Причем сила, которая способна оказывать влияние на любой объект. И вот знание, полагали эти, да, как раз таки в первобытной культуре люди, что знание вот этих вот таких вполне конкретных, определенных заклинаний, ритуалов, действий, вот это знание помогает человеку овладеть этой самой силой мистической. И вот как раз таки маг или там, знахарь, да, как раз таки вот этот человек, который владеет, значит, магией, да, он представляет из себя на самом деле в первобытной культуре не только посредника, не просто посредника между повседневным, обыденным, допустим, и сакральным, таким таинственным миром, да, то есть между миром людей и между миром духов. Нет, но маг еще является очень сильным, очень могущественным повелителем вот этих вот сил, то есть он может ими управлять. Еще одна такая вот как бы предпосылка возникновения магии связана опять же с тем же самым синкретизмом первобытного мышления. Мы с вами немножечко уже об этом сегодня говорили. То есть что это означало? Когда реальный объект или предмет отождествляется с частью какой-то, да, то есть с образом, к примеру, с именем, да. И вот совершенно разная могла быть магия. Допустим, та же самая промысловая магия, да, это ритуалы перед охотой, допустим, или земледельческие какие-то обряды, или выход в море. Это могла быть магия метеорологическая, допустим, вызывание дождя. То есть, когда человек, там, да, вот этот шаман, он входит в транс, он танцует, он совершенно определенным образом движется, определенные формулы, как бы такие, проговаривает свои это, пляски бешеные, да, вызывая дождь. Допустим, да, военная магия, то есть магия на победу, любовная магия, сюда масса уже, соответственно, и порча, и приворот, отворот, соответственно, то есть очень много моментов. Значит, лечебная могла быть магия, да, то есть магия, которая выражалась в оберегах, то есть была такой предохранительная магия, то есть мы носим некоторый оберег, мы считаем, что нас защищает некая вот эта сила, да, как раз таки. Могла быть магия явно такой вот вредоносная абсолютно, то есть она могла быть порча, нанесение вреда врагам, вплоть до смерти, допустим, да, или очень тяжелой болезни. Вот, допустим, та же самая древняя Индия, вообще вот в своей культуре, у нее вот в рамках такого, знаете, литературного памятника есть сборник гимнов. Это самое-самое начало вообще культуры индийской, примерно 1500 лет до нашей эры. Сборник гимнов, который получил название Атхарва-Веда. И вот как раз-таки этот сборник был целиком и полностью населен заклинаниями магическими. Совершенно все, что угодно, там можно было найти и белую магию, и черную. То есть вот, а что происходит на самом деле, да, в целом? Подразумевается, что если я произнесу некоторые слова, совершу некоторые действия, да, то я смогу влиять, я смогу каким-то образом изменять вот этот вот реальный окружающий мир. То есть, вот как раз таки сегодня все вот эти вот, все это многочисленное вот это вот, значит, сонмище там гадалок, знаю, да, вот там, ясновидящих, прорицательниц, как раз таки они в своей деятельности, что они делают, они осуществляют вот те приемы и те принципы, которые были заложены еще вот на заре как раз таки этого первобытного, да, общества. Ну и вот можно сказать, что при всем многообразии вообще магии, видов магии, можно выделить несколько типов магии, которые вообще вот, да, которые различаются по технике передачи вот этой самой силы, по защите от нее. Ну, мысли формулируем для себя более корректно, более так коротко, да, типы магии. Во-первых, выделяется магия контактная. Контактная магия, значит, она связана с непосредственным соприкосновением вот источника и носителя вот этой вот силы магической. То есть это может быть амулет, это может быть талисман, это может быть человек. И вот как раз так это непосредственное соприкосновение источника, да, или носителя вот этой вот силы магической с объектом, на который направлено вот это самое магическое действие. Итак, это непосредственное соприкосновение источника или носителя магической силы на и объекта, на который направлено магическое действие. Это может быть совершенно разный характер соприкосновения. То есть это могло быть ношение амулета, это могло быть прикосновение рукой, допустим, это могло быть принятие какого-то снадобья. Ну вот для примера вам, да, хотя сразу скажу, что контактная магия – это была скорее роскошь, чем, вот, скажем, правило. То есть, скорее, чаще всего были другие виды магии использовать, потому что роскошь ее такой, то есть контактно прикоснуться или дать прямо, чтобы человек выпил какое-то средство, да, там что-то произошло, но это было достаточно редко. Могу вам такой пример привести. Вот именно первобытных племен, насколько сильно работал механизм внушения и заражения какой-то идеей, когда шаман прикасается некоторой волшебной палкой, понимаете, вырезанной из некоторого волшебного дерева, допустим, черного какого-нибудь дерева, да, он прикасается к какому-нибудь провинившемуся, отступнику какой-нибудь, то есть к какому-нибудь нарушителю, да, там, правил там, или табу, говорит: ты нарушил закон племени, через 3 дня ты умрешь. Это говорю тебе я коснусь тебя вот этой вот умерщвляющей палкой, да? И вот что интересно, да? Самовнушение, да. И вот что интересно, через 3 дня человек умирает, действительно. Я вам скажу пример. Это, кстати, один из шлейфов, вот этот механизм самовнушения, внушения вообще в целом. Механизм, который прошел через всю культуру человеческую. Механизм, который до сих пор у нас в современной культуре очень хорошо работает. Я вам приведу такой пример. Знаете, когда это вот, когда 20-е столетие, он просто очень яркий. Он показывает, насколько мы можем сами в себе запускать механизм саморазрушения, деструкции. Это фашистская Германия, опыты нацистов над людьми. Мы знаем, что они проводили очень много экспериментов, да, как правило, с русскими, советскими людьми, опять же, тоже своеобразие почему, но это, как бы, если вам будет интересно, вы почитайте. Так вот, масса экспериментов была как раз таки построена на самовнушении. Вот вам такой пример приведу. Допустим, человек, его сажали, человека, на стол, значит, на стул, привязывали ему руки, значит, веревками, да. Тут же рядом в комнате находится врач, там еще там ряд, как бы, людей таких официальных. Человек видит, как у него на глазах раскладывают скальпель, там ножи всякие, то есть вот эти медицинские предметы. Ставится тазик, допустим, да, и так далее. И говорят ему, значит, сейчас мы перережем тебе вены и посмотрим, за сколько ты умрешь. То есть мы будем как бы такой опыт ставить. После чего человеку завязываются глаза, а дальше происходит интересная вещь. По венам проводят, но не скальпелем, а обычно линейкой. Проводят обычно линейкой и начинают на руки и с рук лить теплую воду, которая капает в тазик. И через несколько минут человек умирает. Это опыты, которые действительно, вот они, сами немцы, они это все расписывали очень подробно. Умирают почему? Умирают так, как будто бы вся кровь по-настоящему отливала у него от мозга, от сердца, от всех вот этих вот жизней, как будто бы он на самом деле терял кровь всю, хотя действительно ничего не было. Понимаете? Вот такой момент, да? Еще один вид магии – это магия инициальная. Инициальная магия. Значит, суть здесь такова. Магическое действие какое-то тоже направлено на объект. Но дело в том, что вот этот самый объект, он недоступен. Он где-то далеко находится. И вот как раз таки считается, что сила недоступности реально производится только начало действия. А закончить это самое действие должна сама магическая сила. То есть, ну элементарно, это началось с того, что, допустим, тут уже какой-нибудь маг или колдун проговаривал, допустим, некое заклинание и не заканчивал его, допустим, подразумевая, что вот эта сила, которая летает, которая везде разлита, как раз таки, что она должна взять на себя, значит, задачу, вот довести, значит, это дело до конца, инициальная магия. Еще вид магии, который называется так, есть парциальная. Здесь магический ритуал связан с воздействием не на сам объект, а на его заместитель. Магический ритуал или магическая вот эти все, значит, акт действия связан с воздействием не на объект, а на его заместитель, который является частью, тем не менее, объекта. Но это может быть что угодно. Это могут быть волосы, там, да, там, слюна, там, допустим, ногти, орган животного какого-то. Ну, то есть вот все, что так или иначе связано с тем объектом, на который мы хотим, как сказать, эту вот магию провести, или же одежда, которая связана вот с человеком, допустим, да, то есть это может быть личные вещи какие-то, да, то есть вот предметы, которые были в соприкосновении с человеком. И вот считается, что, да, берет на себя и одежда, и волосы, и ногти, несут очень сильную вот эту вот энергетическую, скажем так, вот нагрузку смысловую, то есть они в себе суть вот души как бы тоже несут. Кстати, поэтому до сих пор в некоторых племенах, до сих пор у них вот обряд обрезания ногтей и волос, это дело очень сакральное, то есть они очень тщательно, значит, это все собирают и стараются, либо они с собой их носят, так чтобы оно, значит, никуда, значит, от них не исчезло, либо они их сжигают сразу же, чтобы, значит, вот оно никому больше не попало, потому что вот опять же вера сильная в то, что может быть воздействие какое-то. Еще один тип магии — это магия имитативная, от слова имитация, да, то есть здесь магическое действие направлено на такой заместитель объекта, который является или подобием его, или изображением. Ну, почти в чистом виде, в современная культура, да, вот что мы знаем, это культ вуду, допустим, да, когда вот это вот делается кукла, да, человека, и вот как раз таки считается, что то, что ты проделываешь с куклой, как бы произнося своеобразные заговоры, там, заклинания, эти же самые события будут, вернее, те же самые, как бы, значит, действия, они будут проделаны по-настоящему с человеком, да, то есть, допустим, если, ну, вот так вот формально выражаясь, да, значит, мы протыкаем кукле сердце, то у живого человека может, допустим, случиться инфаркт, допустим, да, ну или какая-то там другая неприятная вещь, связанная с сердцем, опять же. В общем-то, получается, что можно себе как бы спросить, да, а в чем вообще существовала и существовала ли вообще она, да, эффективность вот этой магии, то есть обрядов, да, потому что, допустим, если мы с вами будем обслуживать с помощью магии такие вот обычные, сиюминутные, ежедневные нужды, да, первобытного человека, то рано или поздно, в конце концов, эта магия должна быть отвергнута, если нет конкретных вот каких-то итогов, да, то есть, допустим, если мы нам сегодня приспичило в голову, чтобы пошел дождь, мы выпрашиваем дождь, да, а завтра нам приспичило в голову, чтобы наступил, там, пошел снег, мы выпрашиваем снег, да, ну и все, что угодно. То есть, рано или поздно, все-таки мы бы в магии разочаровались, потому что она бы не смогла нас удовлетворять, вот, наши вот эти вот сиюминутные потребности. Но, как раз-таки, все дело в том, что магические вот эти вот обряды, они производились только в ситуации принципиальной непредсказуемости и смертельной угрозы. То есть, вот как раз таки, где господствовал случай, где была неопределенность, то есть было непонятно вообще исход события, будет ли племя жить, допустим, или же оно умрет, то есть мы не знаем, вот смертельная какая-то опасность грозит нам, да, то есть где не было гарантированной удачи, где была возможность ошибиться, вот, то есть самому ошибиться, да, в своем собственном действии, вот там начинали пользоваться магией, обрядами. И вот как раз таки, другими словами, магия, что это такое, вот в своей сути, в своей основе, да, это первый идеал активного отношения человека к миру, первый идеал. Почему? Потому что этот самый идеал, да, или этот самый магический обряд, что он делал? Он моделировал творческую деятельность человека, то есть он создавал новые формы для общения, а в такой уже идеализированной форме он осуществлял контроль человека в целом над природой. То есть получается, что, в общем-то, попросить или совершить какой-то обряд магический можно было только, если, грубо говоря, выражаясь вот вот прямо необходимо, нож в горло, да? То есть если другого способа, другой возможности просто нет, вот тогда мы прибегаем к магии, когда мы сами не можем своими возможностями, своими способностями проблему разрешить. Ну и, конечно, безусловно, нельзя сегодня не упомянуть проблему мифа, потому что миф, конечно, является основной формой архаического сознания в целом, первобытного сознания. И вот как раз таки особенности мифа, да, как такого способа оригинального, своеобразного, как способа мировосприятия, они были связаны, я вам уже об этом говорила, вот с этой синкретичностью, то есть со слитностью общества, с символьностью, с чувственностью всего, значит, такого, того комплекса представлений о природе, об общественной жизни. И вот как раз таки в мифе сущность явления, там, допустим, или какого-то там предмета представляется в образной, в очень красивой такой красочной модели, а не как логическое, скажем, построение, там, допустим, картины мира и так далее. То есть миф объяснял образами, очень красиво он показывал такую картинку реальности, но он не доказывал ее логично, рационально, да, фактуально, то есть фактичностью. Языком мифа, как правило, является метафора. То есть метафора – это такая особая система образных представлений, которая строится без причины и следствия, то есть вне логики, она вне какого-то такого логического осмысления. То есть метафора не просто как феномен языка, да, как вот как красивая метафора, там, допустим, да, нет. Это метафора – это универсальность сознания, когда мы думаем об одной сфере, но в терминах сферы другой. Есть один очень интересный современный лингвист, культуролог, американец Джордж Лаков. он живет, вот, то есть он вот как бы наш современник, и вот как раз-таки он написал одну очень яркую книгу, которая, ну, достаточно такой большой вес она имеет в современном мире, в современном научном сообществе. Она посвящена, эта книга, метафорам. И вот как раз-таки Лаков пытается и роли, подавляющие роли метафор. Он говорит, что метафора – это не просто красивое, поэтичное такое вот художественное какое-то вот высказывание. Да? Нет, говорит Лаков. Метафора – это то, что оформляет на самом деле не только наш язык, но и наше мышление. И он приводит массу интересных примеров, которые вот как раз-таки говорят о том, что мы с вами пользуемся этими метафорами, даже не задумываясь. Допустим, когда он говорит, что спор всегда – это война. Это война. И вот он приводит такое количество как бы, высказываний, которые как раз-таки характеризуют вот это вот понимание, что выиграть спор – это выиграть войну. Когда, допустим, люди говорят, да, я разбил ваши аргументы там, на голову, допустим, да, его позиция выглядит очень беззащитной, она уязвима, там, допустим, да. И вот масса других, когда он говорит, что любовь – это путешествие, то есть пойти по жизни вместе, там, ну и как бы масса других, он прямо вот такими, знаете, в его книге прямо выпадают такими огромными, такими вот как бы столбцами, вот примеры таких высказываний, и понимаешь, да, что ты вольно-невольно, ты хочешь того или нет, но ты пользуешься этими метафорами в своей повседневной жизни, даже этого не осознавая. И вот как раз таки миф в целом характеризуется такой многоплановостью, он характеризуется тем, что здесь отсутствуют какие-то доказательства логичные, то есть он недоказуем в принципе с точки зрения логики, но тем не менее его авторитет, авторитет мифа, он не приложен, то есть с ним поспорить с мифом нельзя, так просто есть такое объяснение мира. И вот тоже один очень известный итальянский ученый Пикассони, он говорит, что мифологическое мышление вообще в своей сути содержит абсолютно все зачатки и все типы сознания человека. То есть вот все, что мы можем себе представить, да, это все заложено в мифе. То есть он говорит, что миф – это такая универсальная структурная форма сознания в целом человеческого. Поэтому миф никуда не уходит, когда заканчивается первобытная культура. Миф проходит через такой красной нитью, таким шлейфом, через все развитие культуры человека. И в современной культуре, в современном мире мы с вами хотим того или нет, но мы тоже являемся заложниками в какой-то степени разных мифов. Правда, эти мифы получили более такое, как бы, такую подоплеку, значит, такой базис, технологической, что ли, да, вот они получили более широкое, более развернутое обоснование, но тем не менее реклама та же самая в каком-то степени, то есть если мы попробуем ее проанализировать, что такое реклама, да, она содержит в себе зачатки мифа, потому что она формирует в нас такое некритичное отношение к действительности, да, то есть мы не пытаемся понять, что это такое, мы принимаем просто как должное такое, да. Есть такие ученые, которые полагают, что современная политика во многом пропитана мифами совершенно разных. Миф вождя, там, миф руководителя, какой он должен быть, там, да, и, там, сакрализация высшей власти и так далее. То есть их очень много. И вот как раз таки, как я уже сказала, в современной культуре присутствует тоже, ну, в такой вскрытой форме. А человек первобытной культуры, то есть той культуры, где миф – это живое явление, это вот реальность, с которой мы работаем. И вот как раз таки человек пребывает в открытом мире. Но я закавычу сразу слово «открытое», потому что он хоть и открыт, но он зашифрован, то есть он полон тайн. Природа говорит с человеком, но чтобы понять язык природы, чтобы разобраться в ней, что нам нужно? Нам нужно знать мифы, уметь разгадывать символы какие-то. И вот как раз таки считается, что мир уже это не такая, это не хаос, то есть это такая не непроницаемая пелена, нет. Он гармоничен, он упорядочен, он полон смысла. Самое главное – суметь его открыть, этот смысл, то есть суметь его увидеть. Когда, допустим, знаете, вот восточные мудрецы, когда они, даосы в частности, вот когда они идут странствующие, знаете, монахи, и вот в частности они, значит, как всегда у них в сумочке, значит, есть такие палочки, палочки для гадания или монеты. Ну, как раз таки, что они делают с этими палочками, да, они их с таким определенным образом складывают, прикладывают, а потом разбрасывают. И человек, который пришел как бы спросить совета, да, они вычерчивают, скажем, будущее по этим знакам, по этим символам, да. Или та же самая Пифия, да, вот эти вот оракулы в Древней Греции, которая вещает человеку. То есть она ему некоторое будущее предсказывает на его запрос, да, опять же, его нужно расшифровать. А, то есть вот такой момент как бы присутствует, да. А, нужно для себя напоследок, как бы завершая нашу лекцию, мы с вами сейчас попробуем раскрыть основные функции мифа, Ну, во-первых, такой вот самой базовой, самой главной функцией мифа является социальная функция, То есть здесь присутствуют мифы о первых предках племени, о вот этом первопредке, то есть первооснователе, да, к чему они помогали, чему они способствовали? Тому, что род осознавал свое единство. И когда в мифах рассказывалось, допустим, о возникновении общества, о том, как были заложены первые традиции, первые правила поведения, тем самым что происходило? Происходило обоснование вот существующего устройства общества. Это была поддержка социального порядка, это была регуляция поведения. То есть через мифы людям показывали, что вот так было не случайно, потому что во всем сокрыт глубокий смысл. И если мы сегодня будем следовать вот этим правилам, то все будет хорошо с племенем, да? Кроме того, следующая функция – это хранение культуры, хранение культуры и способ ее организации. Это хранение культуры и способ ее организации. То есть вот в мифе, как правило, отражались те или иные особенности культуры народа. То есть миф, который является такой своеобразной моделью для подражания, да, он обеспечивал что? Он обеспечивал трансляцию, передачу некоторых ценностных ориентаций, деятельности поведения, модели поведения. То есть он закреплял вот это культурное такое своеобразие общества. Еще одна функция мифа заключается в том, что он открывает смысл мира и человеческой жизни. То есть благодаря мифу можно понять, к чему стремиться, чего нужно хотеть. Вот открытие смысла мира и смысла жизни человека. Если мы с вами почитаем ту же самую античную мифологию, то таким, знаете, наверное, ядром, такой красной нитью, которая проходит через почти всю античную мифологию, это такой нитью является проблема бессмертия. То есть люди хотят найти бессмертие. И ярчайший тому пример – вот эти знаменитые мифы о 12 подвигах Геракла. Вы понимаете, Геракл же, он же не просто так, вот ему что в голову кровь ударила его такая молодецкая, да, и он, значит, решил вот как раз таки эти мифы все, значит, все эти свои подвиги совершить. Да нет, он пытался обрести как раз таки бессмертие. Ну и последняя функция – это функция психологическая. То есть что-то получалось, да? То есть миф создавал такую обнадеживающую картину мира. Она была, да, она была иллюзорная, но тем не менее она порождала чувство уюта, вписанности в мир, предсказуемости и так далее. В общем-то, можно, наверное, на сегодняшний день с уверенностью сказать, что основные такие структуры, да, первобытного мировосприятия, они живут и в глубинах, может быть, психики, но каждого современного человека. Они при определенных таких вот конкретных, да, обстоятельствах, они вырываются наружу. Допустим, какой-то кризис в обществе, явления, которые наука не может объяснить, смертельные болезни. Вот фундамент, как правило, на котором рождаются старые, вырастают новые мифы и суеверия.